Поэтому сразу внутри разочарование наступает. Если ты не получил каких-то мистического опыта какого-то, мистического совершенства, не получил там гьяны какой-то, вдруг начал соображать здорово, или не получил, это не выразилось в какой-то в красивой женщине, или там в какой-то в такой материальной деятельности, власть там не получил или что-то, то человек разочарован, он думает, я не двигаюсь, потому что я не получил этих вещей. Вы заметили, да? И, как правило, говорится, что тот, кто не сконцентрирован на этом и не обеспокоен этими видами, он, как правило, возвращается в духовный мир в этой жизни. Именно такая личность возвращается, не обеспокоен вот этими плодами кармы, так сказать, гьяны, йоги там. Он просто думает, как бы еще больше... кто исполняет мои материальные желания. Наконец-то я стал думать о тебе как об объекте своего удовлетворения. Вернее, твоего удовлетворения. Я объект твоего удовлетворения. Я слуга. Человек начал, о, это великая награда Кришны, так сказать, потому что человек, так сказать, таким образом действовал. Отказывался от материальных плодов своей деятельности. Внутри себя. Это не так выглядит, что это приходит, и вы говорите, ох, ну ё-моё, вот пришло, все, теперь не получу духовного блага. Потому что это всегда приходит, потому что то, что пришло, оно обычно связано с нашей прошлой жизнью. И живое существо, оно занято поисками вот этого продвижения. И оно ложно принимает духовный прогресс, вернее, вот этот материальный прогресс, или кармическое очищение за это продвинутость. И становится на путь. И у этих людей, как правило, рождаются дети очень неблагополучные. Потому что их отцы не умеют правильно себя вести с женами. Они полностью под каблуком. Жена их заставляет молиться, они молятся. Говорит, вот то делай, они то делают. Говорят, вот так. И все вроде здорово, все по шастрам, все по книгам. Но от кого это исходит? Прабхупада говорит, самые эти беспокойные страны, где женщины ими управляют. Самая плохая карма у этих стран, где руководят женщины. И женщина может использовать что угодно, любую философию, любую религию, под любым видом. Почему? Потому что она хочет этой независимости. Она хочет сохранить свою независимость и манипулировать ей. Это тоже желание, определенный вид демонического желания. А быть управляемым под каблуком у женщины, это практически быть, он говорит, Капила Дева говорит, как собачонка. То есть практически этот уровень еще ниже даже, чем этот женский. То есть этот уровень вообще, так сказать, уровень собачонки, которая под дудку танцует, там Капила говорит. То есть это еще ниже, чем даже то, что есть у женщины. И живое существо еще деградировать начинает. Поэтому в следующей жизни оно рождается кем? Женщиной. Именно поэтому они рождаются женщинами, эти мужчины. Они находят. А женская природа, она больше направлена на желание эксплуатировать. Вы знаете об этом? Почему считается это плохой кармой? Женщина больше хочет эксплуатировать, потому что есть что? Аспекты материнства и всего остального. Она в большей степени хочет эксплуатировать. Поэтому в вайшнавском этикете говорится, ни в коем случае нельзя завидовать женщинам, что женщины больше наслаждаются на самом деле. Потому что это является и причина их порабощения. Если живое существо начинает думать, что женщина наслаждается больше, и это его привлекает, вот, то он обязательно рождается в женском теле. Он думает, что женщина более независима, женщина более могущественна, женщина одним, кстати, движением бровей там всех, так сказать, приводит в волнение. О, сколько силы у женщин, как они выводят всех из равновесия, так сказать, великих мудрецов и тех. И живое существо начинает привлекаться женщиной как этим аспектом могущества. Иногда живое существо начинает привлекаться интеллектом женщины, и он начинает слушаться. О, женщина то сказала, о, не сказала эта женщина. Просто он не может, поскольку нет своего интеллекта, у него снижение. Что такое волевые факторы? И вот мы думаем, вот ученый, допустим, человек, представь, там, лауреат Нобелевской премии, а у него жена обычная кухарка, бьет его сковородой по башке, и он плачет перед ней на коленях, ползает, и она ему говорит, ты еще на следующий день откроешь новый закон, скотина! Понял, я не знаю, какой там закон, ты картошку с луком соединишь и сделаешь им то, что они хотят. Понял, да, скотина, и как сковородой ему, дань по башке. И он будет это делать. Потому что у него нет интеллекта на самом деле. И вот мы вчера с Хрувой обсуждали, ты помнишь, Троводжи? Мы обсуждали, что на самом деле это не показатель интеллекта. Это показатель того, поэтому Прабхупада их называет, этих ученых, как? что? А вы думаете, ой, он такой продвинутый, он там знает про синхропрозатроны, про все. Какой же он продвинутый? Он осел, он за секс готов пахать и работать хоть чем, хоть интеллектом, хоть чем. У него ослинный интеллект, ослинный ум. Он ради этой привязанности материнской такой, связанной с этим сексом, он будет это делать? Будет делать с утра до ночи. Он откроет, он соединит лук с редиской и откроет новый, так сказать, кибернетический процесс. Он напишет монограмму, он получит Нобелевскую премию, потому что жена иначе будет не в восторге от него. Они готовы это делать. И когда говорят, ой, они не привязаны. Ученые не привязаны. Эйнштейн был не привязан. Эйнштейн был не привязан? Ой, у того нет. Вы даже не знаете, что, почему я вам рассказывал эти истории Диогена. Они очень сильно привязаны. Все их женщины там. Если вам надо женщину здесь, то они говорят, здесь ее надо там с ней возиться там туда-сюда. А у меня есть такая женщина. Всегда нарядная, всегда красивая, всегда молодая. Нету волос на коже. Не пахнут у ней подмышки. Вообще самое лучшее. И она, самое главное, никогда не беременеет. Где она? В уме. Ее зовут Майя Джали. Поэтому мне надо там, в уме. Я ей говорю, она не привязана. Нет, они привязаны к этому. Они не могут быть не привязаны к этому. Вся их потенция, показывающая, которая, когда они так сконцентрированы на эксплуатации этого всего. Поэтому Прабхупада говорит, они ослы. И Нобель этот осел, и фамилия у него какая-то странная. Неудивительные люди. Поэтому Прабхупада, он хотел, чтобы мы на самом деле не были дураками какими-то, фанатиками или слепцами. Конечно, агьята сукрити, неосознанное преданное служение тоже приносит благо. Но Прабхупада тут же пишет, что осознанное сознание Кришны, как сказать, осознанное эти вещи, они приводят к большему прогрессу. Большему прогрессу. Но пока живое существо не очищено, да? То есть через что его очищают в основном? Ну, по крайней мере, ачари-то этим и занимались. Великие преданные. Они занимали, поскольку люди были в невежестве, они занимали их через что? Через агьята сукрити, через неосознанное преданное служение. Просто через такие аспекты фанатизма, такой слепой немного веры, так сказать, немножко даже, иногда просто до уровня «Здравствуйте, девочки!» Чтобы занять их в этом процессе очищения, именно очищения. Когда живое существо постепенно очищается, то это знание по мере очищения, оно, то есть больше восприимчивости, это прошлое, поскольку есть разные опыты, нужно было очистить живое существо от этих ненужных представлений. И постепенно живое существо входит в этот мир уже, так сказать, с другим видением. Умагьянки мирангасья, то есть оно знанием начинает освещать себе путь. И если этого знания не присутствует, то есть если живое существо столько много читает, слушает истории и не делает выводов, то есть ищет, вот как связь там, как это связано. Говорится, йог, он находит йогу, даже не ища ее. Даже не ища, так устроен. В прошлом его ум, и в этом, в настоящем, он уже, говорится, он научился видеть в связи с Кришной что-то. Почему так устроено, и почему Кришна так устроен? Вот как мы вчера вот тоже с Крулой обсуждали вот эти темы там, с этим семитизм, сионизм, там вот это противоборство двух систем. Для чего это? Для того, чтобы живое существо пришло к выводу, что надо предаться полностью. Я вот ему объяснял. Кришна специально так устраивает, чтобы живые существа предались полностью. Потому что если живое существо не полностью предается, вот о чем я говорил, преданное служение в гунах материальной природы, и оно останавливается, Прабхупада говорит, не останавливайтесь, это не. Потому что человек, который был в тамасе, когда он попадает в раджас, он счастлив. Вы знаете об этом? Да? Потому что это новое для него ощущение, это же все равно лучше, чем в тамасе находиться. И он останавливается, он думает, а, все, это нормально. Человек, который был в раджасе, попадает в гуну благости, так вообще все думает, я уже садху. Но он еще материалист. Вы знаете о том, что даже высшие планеты, они на самом деле для материалистов. Говорится, Прабхупада пишет, что мы думаем, материалисты это вот такие там, Ленин там. Нет, материалисты это которые через цветистый язык вет поднимаются, до сатья-локи даже. проходя через эту планету, Вайшванара, это вот планета Агнита, есть, да? Вайшванара Лока, или как она там называется. Они даже через нее, материалисты, полные материалисты, проходят, очищаются и попадают на высшие планетарные системы, систему Сатья-Лока. Материалисты. И он говорит, люди думают, что материалисты это вот такие вот, ну, которые против там всех вед, там, против яги, там. Нет. Поэтому Тхрува Махарадж говорит, варнашрама дхарма – это проявление высшего материализма. Варнашрама дхарма. Где эти всякие там эти браманы, кшатрии, вайши и шудры? Высшая форма материализма, если нету кого? Ведантистов, если нету веданты, если нету вайшнавов. Поэтому говорится, что вайшнавы, они всегда стоят во главе всего. Когда вся варнашрама, целью варнашрама является преданное служение Кришне. Поэтому прачина Бархишата, вот Нарада он увидел, практически он живет варнашрами. Вы знаете, да, что Бархишман живет варнашрами, он царь. И почему же Нарада только, а все его учителя, вот эти из варнашрам, браманы, чему его научили? И они кто? И кто они эти? Почему Шива говорит на полубогов? Как он говорит? Эти материалистичные полубоги. Он их считает материалистами. А Шива великий вайшнав. Его оценка, она истинная. Он говорит, они материалисты. Они асактиками. Они материалисты. В погоне за чувственными наслаждениями они совершают всевозможные жертвоприношения, яги и все остальное. Поэтому вот это умонастроение полубогов тоже очень опасно. Я уж не говорю про тех, кто там под дудку танцует или еще что-то делает. И суть-то в том, чтобы научить мужчину правильно, правильно построить свои отношения с женщинами, там, с чем. Просто правильно это сделать. Понимая, какая мощная оттуда потенция исходит. Правильно это сделать. Чтобы это сделать правильно, человек должен очиститься. Знанием руководствоваться. Долг. В его уме должен поселиться вот этот долг исполнения, как долг. Ты имеешь право лишь исполнять свой долг. Поэтому Арджуна, он так беспокоится, и Прабхупада в каждом комментарии пишет. Это указывает, что Арджуна величайший вайшнав. Потому что он в эту последовательность видит, как все связано между собой. Видит, как все связано. Поэтому он говорит, война это очень плохо. Потому что в этой войне умрут вот эти личности, и женщины останутся беззащитными. Как в какой битве? Поле битвы Курукшетры. Из-за своей непреданности они погибнут. И женщины останутся без мужей, без достойных мужей, то есть погибнут к духовным отношениям, имеет в виду. Это тоже, это же духовное произведение. Они погибнут. То, что они были великими там личностями, махатмами, но они не выбрали Кришну. Материалисты практически. И он говорит, все они погибнут. Веды, все они там делают. Все здорово было. И значит, их женщины будут без защиты. Женщины начнут отклоняться. Появится варна санкара. И тогда общество будет раздираемо всеми войнами, катастрофами, преступностью. Поэтому то, что сейчас на Земле происходит и в семьях, это варна санкара. Варна санкара. Поэтому говорится, что мужчина, он, эти браманы, они воспитывали общество, выдавали руководство, чтобы как воспитать правильно. Как правильно воспитать. А для этого нужно очиститься, нужны панчакарма, нужны 5 форм очищения, как человека очистить. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он начал эту деятельность. Поэтому он ввел эти 2 инициации, там вот эти все системы, так сказать, как постепенно поднимать человека. Не сразу мы там давать 16 кругов, так сказать, а как его привлечь. Сначала авторитет шастр. То есть сделать сравнительный анализ, да? Почему есть христианство, мусульманство, буддизм. Они делали сравнительный. Потом внутри Индии они делали сравнительный между майявади, да? То есть школы майявади. Потом шатдаршина, то есть 6 философских доктрин этих основных, подводя, то есть устанавливали авторитет священных писаний постепенно. Постепенно это делали. Но постепенность была у каждого какая разная, да? Но людям они, вот эту информацию, чтобы у людей не возникало противоречия, чтобы они видели это в связи. Потому что когда вы не можете правильно подать им в связи, они не могут поверить в это. То есть авторитетность не, авторитетности не будет. Для этого нужно сознание Кришны. Поэтому пишет в комментарии. Все религии на самом деле между собой связаны. И все эти посланники, они являются, так сказать, частями Кришны. Но они говорят о религии ровно столько, сколько может быть понято в этом месте, при этих обстоятельствах и в это время. Ровно столько, сколько может быть понято, и не больше. Почему они не говорят о том, что может быть не понято? Потому что когда вот говорят, ты что так сделал, будто ничего не понял? То есть это может принести что? Проблемы. Только ровно столько, сколько может быть понято, и не больше. Поэтому также из, в этом обществе стараются давать столько, сколько может быть понято. Потому что все то, что мы не понимаем, оно приносит горькие плоды. То есть люди разочаровываются в итоге. Поэтому преданные, приходя вот, в движение сознания Кришны, через очень длительное, ну, длительное какое, 2-3 года, я вот вижу, как тут на моих глазах люди поганцами становятся. Вроде повторяют джапу, вроде все там. Потому что они будут разочарованы. Это действует неправильным образом. Неправильным образом действуют. И если вы даете им правильный образ жизни, то они вас будут убеждать на 100%, что это для них это наиболее худший вариант. Они лучше всегда знают, как для них лучше. Особенно женщины. Что же говорить о мужчинах? Мужчины точно такие же. Поэтому, когда вы... Почему я говорю, что я против таких браков? Когда они вступают в брак, то они на самом деле не могут построить свою семейную жизнь нормально. У меня есть сам опыт такой, самого. И неважно, на сексуальной вы основе соединились или не на сексуальной. Сексуальная основа, это значит, ваш брак быстро развалится. На несексуальной основе будет какой-то определенный вид невзаимопонимания. Понимаете, да? Что как только вы начнете говорить о своем, как с той стороны эта независимость проявится. Поэтому, чтобы на самом деле общество действовало, развивалось, нужно дать всю эту информацию. А там, как Кришна говорит, теперь ты все выслушал, обдумай все тщательно и поступай, как знаешь. Но когда эта информация не дается и пишутся книжки «Успех грехаска ашами», какой успех? Где вы видели успех этот? В искон успех греха с хашем. Еще очередная, так сказать, как вот все богатые люди сюда привлеклись. Мариша. Успех греха с хашем. Любую самую успешную семью греха с хашем возьмите, если вы начнете ее под лупой рассматривать, вы увидите, ничего себе успех. Просто один терпит, махнул рукой, так сказать, а другой просто своим делом занимается, и все. И весь успех, что они просто не разводятся. Потому что говорят, как же мы будем разводиться тогда? У нас же дети там или еще что-нибудь. И вообще, что так нормально, тоже устраивает. Всегда ты говорит. И они будут говорить, вот это вот, посмотрите, это самая идеальная семья. А где взаимоотношения-то? То есть идеальная семья, это когда друг другу не мешают. Это, оказывается, вот он, успех греха с хашем. Когда вы просто не появляетесь друг перед другом на глаза, поменьше, это успех. Вы хотели ребенка, нате, получите, идите отсюда. Это называется защита, да? Поэтому я думаю, что здесь больше есть... Очень много теорий, но очень мало практических руководств и таких, которые бы работали. Практических руководств, которые бы работали. Поэтому, говорится, это век Кали. Нужно быть очень внимательным. То есть очень нужно постараться развить свой интеллект. Поэтому Кришна говорит «будхи-йогам», то есть посредством будхи, разума только можно что-то соединить, правильно сделать. И порой на это нужно очень длительное время, чтобы правильно воспитать. Правильно воспитать. Потому что как вы можете воспитать, если ничем вас не привлекаются? Вы не можете воспитать. Через эту привязанность человек не должен полностью подминаться. Он должен использовать любую привязанность, чтобы дать знание, как правильно действовать. Как правильно действовать. А многие, я смотрю, используют свои привязанности, чтобы просто стать такими же. Просто эксплуатировать этих женщин там или кого. Женщины, мужчины эксплуатируют женщин. Но какого-то обучения не происходит. Когда женщина не принимает это от мужчины, мужчина просто говорит. Он так очень тонко, аккуратно делает эту веру в авторитетов сначала поднимает. Потому что там простоты душевной нету. Веру в авторитетов. И тогда через авторитет, потом веру в шастры может постепенно. И так накладывается. Защита в этом. Защита не в том, что мы идем на поводу этих. Нет, защита в том, что мы используем любой вид привязанности для того, чтобы обучить, как правильно, на чем нужно строить, почему надо ценить вот кого-то. По размерам детородных органов или по размеру интеллекта, так сказать, и еще важно, размер преданности. И если женщина не воспитана каким-то определенным образом, то она просто, как похотливая дурочка, так сказать, ищет себе просто вот награды, так сказать, за свои аскезы там, кстати, в религии. Что там картошки 3 тонны прочистила за эти годы, так сказать, полов вымыла, так я не знаю, так сказать, пол земли вымыла. Пол пхумандалы вышеркала, так сказать. Или там, что я думаю, вот теперь награда. Так, ты помнишь, ты не забыл, что ты мне обещал? На свое служение, что у нас Бог родится. Да, ну да, точно. И муж такой великий, преданный, там летающий город появляется, 1000 камней, сваргини, там служанки, они раз туда заходят и начинают наслаждаться. Ну посмотрим, посмотрим. Вы будете им служить, они... Тут раз корыто разбитое появляется. Они второй раз щелкают, а оно исчезает. Да, Шурка? Сказаника? Раз! И автобус. Но в нем наслаждаться невозможно. Капусту хранить. Раз! За аскезы. И опять тоже что? Что было? А потом уже раз-раз исчезло даже, что было. Наверное, пора чистым преданным становиться. Да. Она может так, чик-чик-чик, а потом вы думаете, сейчас чик, она вот так, чик-чик. Какой-то старуха с золотой рыбкой. Затравил Кришна, говорит, из всех видов азарта, я мошенническая игра. Он так затравит так, что... И потом раз, и говорит, а вам оттуда тоже. Оттуда тоже. И все. А потом этого нету, ничего не слышно. Хоть эхо было. А тут эхо даже не осталось. Хари Кришна. Видите, как я вас готовлю. К семейной жизни. Пока существует тонкое материальное тело, состоящее из ума, разума, чувств, объектов чувств и результатов взаимодействия материальных гун, будет существовать и сознание, основанное на ложном самоотождествлении, а также временным объектом этого отождествления – грубым телом. Грубое тело. Пожалуйста, вопрос. Очень непонятливая личность, которая считает себя гениальной, рассказал это, и у нее крыша просто съехала. Поэтому я всегда так боюсь, когда все это такое серьезно расскажет, как бы крыша не сорвалась. Это кругом мальчики кровавые в глазах будут. Демоны, масоны, Кругом масоны, кругом демоны, кругом Белосварга. Все вокруг, кто меня, так сказать, все они. Колдуны. Когда мозгов нету, когда только есть одно представление о своем интеллекте, как о неком такой. Поэтому Прабхупада говорил, что простота — это на самом деле наличие интеллекта. А все это замудренство — это наличие, так сказать, проблем в уме, да? Знаете, да, Буду? Поэтому он говорил, люди, близкие к природе, они более, так сказать, более способны воспринимать самые высшие аспекты понимания философии и деталей устроения материального мира. Серега, ты смотри, это сейчас замок появится. Замедитируйте. Да я так, в общем, так сказать. Воспитание вот это влияет. Угу. На наш характер, на наши способности, даже духовного образования. И вот если... Да всегда воспитание влияет. В том числе оно тоже. Это помогает оно, может изменить воспитание. Что вот Хари Кришна Махамантра, она лучше всех помогает все исправить. А вот существуют другие религиозные конфессии, там тоже мантры разные существуют, они в какой-то степени помогают человеку возвыситься таким образом. Смотря мы о чем говорим, возвыситься в каком смысле? Ну, то есть вот эти возвыситься до Белосварги? Плохие качества свои, до патологии. Оставить комплексы свои какие-то, оставить новые человечные хотят. Я думаю, что сейчас, в данное время, вот, в современном мире нету таких религиозных систем. В редкие случаи можно видеть, конечно, что-то какие-то. Но это зависит от человека, чему он следует. Суть не в том, что нет философии, суть в том, что нету последователей. Мантры, даются мантры, существуют. Но если человек не следует, какие мантры, они что будут там действовать? Как они будут действовать? Прабхупада говорил, какое-то благо они получают, но какое? Какое? Вот. Мы видим, кто какое благо получает. Кришна таким образом защищает, то голову оторвет, то еще что-то. Ты говоришь, сейчас будет замок летать. И голова отскочила. Вот здорово. Я обманул женщину. Теперь она пойдет. Падеж начнется. Поэтому женщины, они ищут просто. Они очень похожи на это, на дителя. Они просто находят мудреца какого-то и говорят, ну давай, ну чё, давай. Плодородное живо. Зачем им мудрец? Так говорит ему, ну давай, ну чё ты? Манхикари, они не видят недостатков живых существ. Они всех видят преданными слугами Кришны. А но другие все личности, они видят недостатки. Как вот они же не могут правильно использовать, где неправильно. Но все остальные, они же видят все недостатки. Ну, я вот к тому, что мы же не у там Манхикари, но все равно замечаем. Мы Матхья, Матхья. Не, мы конечно. Все мы тут конечки. В чем вопрос? Ну как не видеть недостатков, если мы не там отвлекаем? Не надо видеть недостатков. Надо видеть, конечно, да, надо правильно видеть, надо различать хорошее с плохим, надо иметь отличие, видеть где веру за безверие, так сказать, добро за зло за добро, душу за тело. Это есть различие, когда вы видите, что есть что-то отличается друг от друга, а не то, что все видите. какашками себя обмазали, говорите, вот мы Утама Дхикари. Международное общество Утама Дхикари. Представляешь, как бы выглядит? Живое существо просто все видит в связи с Кришной Утама Дхикари. Он не беспокоится. Он не обеспокоен тем, что кто-то там страдает или нет. Какой страдает? Все это просто иллюзия. И счастье. Все на самом деле счастливы. Это просто одно из разновидностей экстаза страдания. Одна из разновидностей экстаза забвения Кришны. То есть живое существо специально забыло Кришну, чтобы довести свою разлуку до экстаза, если как он страдает. Какой экстаз испытывает. Он полностью страдает. Верх страдания и полное забвение Кришны. Представляете, какой это экстаз? Живое существо так размышляет. Кому тут проповедуют все преданные на самом деле? В каждом атоме Кришны, я все тело из Кришны состоит. Они могут видеть страдания живых существ и принимать это все просто за лилу. И понимать, что никто не умер, никуда никто не делся. Просто Кришна хочет наслаждаться в материальном мире, приходить в него и убивать тут всяких демонов, освобождать своих преданных. Они думают, что тут кого освобождать? Пусть Кришна приходит и делает это. Они в экстазе. Но когда Кришна хочет, чтобы они освобождали преданных, тогда они просто спускаются до уровня Мадхьяны и начинают вот это различать. То есть единство и различие — это есть философия Чинтья Пхеда Пхеда Татва. То есть видеть это различие и видеть это единство. А у Тама он видит только единство. Он же все видит. Здесь Кришна всех ему. Все идет. Он бы на Курукшетру не смотрел глазами Арджуны. О, там кто-то страдает. Он бы был в экстазе, в восторге. Смотри, что творится. Дай ему. Как Джамбаван сидел там. Он говорил, давай, бей. Он Чаранджива был. И он говорил, давай. Плюнь ему теперь в лицо. Тихо, стукни, давай, стреляйте в Лакшмана. Стреляй скорее. Бам, все. Лакшмана умирает. Экстаз. Что понимал, что Лакшмана не умирает. Никто тут никому не плюет. Все, так сказать, погрузились в иллюзию. Так сказать. И он со стороны, он в экстазе просто. От всего в экстазе был. А сидит, тащится. Грязный медведь, говорящий на санскрите. Но чтобы участвовать в лилах Кришны, нужно по меньшей мере быть на уровне Мадхьямы. Ну или Канишки, конечно. Ну там, от Канишки до Мадхьямы. До Мадхьямы, да? Ой, да, Утамы называется, да? От Канишки до Утамы. До Мадхьямы. Потом уже Утама. Я вообще такие темы не люблю думать, даже обдумывать. Это слишком высокий уровень. А как там Утама себя чувствует? Ну нормально. Ну, а Мадхьяма, что он, как он всех разделяет? Ну, вот так и разделяет. Берет и делит пополам. С пилой бегает. Надо взять нектар преданности и посмотреть, что делает Утама и почему он так делает, и что делает Мадхьяма. Возьми, почитай. Я не думаю, что кто-то может просто взять от чего-то отказываться. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, что невозможно отречься, если вы не привязаны к Кришне. На самом деле это ложное отречение, полга вайраги. То есть истинное, это юкта вайраги. То есть когда вы привязаны так к Кришне, только тогда вы можете по-настоящему отрекаться от всего. Но судя по всему, так сказать, я не вижу такой особой привязанности к Кришне, такой, ну, чтобы она так выражалась прямо еще. Есть какая-то сильная привязанность, но то не столько к Кришне, сколько к Кришне как к средству. Не как к цели, а как к средству. Поэтому постепенно, говорится, Кришну используют как метод, да? Потом как средство, и потом только как цель, да? Цель-то не удовлетворить Кришну вроде. Но для чего? Ну так слово Махараш. Он же цель Кришну удовлетворить. Метод взял, все. А что он хотел? Преданности, что ли? Хотел изменить свое положение просто, и все. И таких людей очень много, которые просто хотят изменить свое положение, они приходят к Кришне. И хотят изменить свое положение на более лучшее. То есть решить это, то есть у них какие-то горести были, какие-то проблемы, так сказать. Они пришли к Кришне и хотят воспользоваться этим методом, чтобы изменить свое положение. Один маленький, его всю дорогу обижали, другой здоровый, так сказать, у него все, живот не варил там, или что-то, бизнес там расстраивался, или что-то еще, все, жены его там, кстати, бросали. У каждого есть какое-то горе, какой-то страдальца. И они пришли сюда поправить свое положение. Знаешь? Сюда, может быть, только пришли вот так вот, ну, просто удовлетворять Кришну, я не знаю, тогда это во Вриндаване обычно такие личности рождаются, они просто пришли изменить отношения с Кришной. Поэтому не только сконцентрированы на Кришне, и только все время думают об этом. Но эти люди, родившиеся, так сказать, вот в таких условиях, это очень, очень сложно, на самом деле. Я, насколько я соображаю, что никто не может миновать ни одной ступени. Никто. Я поэтому у Прабхупады Махараджа на лекции спросил, чтобы все это слышали. Может ли кто-нибудь миновать этих ступеней, которые вот описываются? Может? Почитай это еще раз в шастрах, и ты увидишь, нет. Поэтому вдруг обнаружить личность, которая миновала все эти ступени. Предаться Кришне можно за мгновение, но стать, очиститься нужно время. И время у каждого разное. Это связано с его прошлой реализацией, с его настоящим поведением, с мотивами, с правильностью. Правильные формы преданного служения, если он правильно совершает преданное служение. Искренне думает о Кришне. Верит, непоколебимой верой обладает. Непоколебимой верой надо быть уже от Мадхьямы. Непоколебимой верой обладает Мадхьяма Дхикари. Его вера не колеблется. Он даже, когда не знает точно, вера его все равно не колеблется. Даже если он совершает какие-то поступки не очень квалифицированы под влиянием кармы там, или что-то, он уже считается как личность, которая сконцентрирована на Кришне все-таки. Конечно, склонны политикой заниматься, политику делают. То есть это одно из основных положений Канишки Адхикари – это делать политику. Какие-то сплетни распускать, на кого-то, так сказать, говорить о ком-то, что он там плохой, там нехороший, там, или что-то. Ну, чтобы какие-то политические цели преследовать. А политика – это связано с властью, а власть связана с кормушкой. Поэтому они политику пытаются наслаждаться. То есть они все-таки используют как Кришну, как источник материального наслаждения. Мадхьяма уже, так сказать, он, как будем говорить, так еще склонен наслаждаться, но все-таки хочет наслаждать Кришну. Поэтому так проповедует активно. Даже имея какие-то, ну, не очень, не совсем уж идеальные такие. Но он проповедует, потому что непоколебимо верит в то, что Кришна так сделает. И Алдама уже все там. Это не сымитировать никак. Даже вот насколько я читаю там жизни вот этих великих вайшнавов, да, они в раннем возрасте проявили уже природу, которая четко указывала, что они необычные личности. А кроме нашей мамы никто не знает, что мы так необычны. А много ли мама соображает в преданном служении там или в чем-то? Да? Я вот не видел, чтобы вайшнавы подтвердили, что мы такие необычные. Если мы напишем свою биографию, то И каждый начинает: ой, я видел, я как полетел во сне прямо там. А в детстве у меня было такое видение, раз Кришна с лейта пришел, говорит: знам слейту тебе, знам перо тебе, ты будешь теперь Кришна, и теперь я Кришна. Что это там такое? Но судя по нашему рождению, в нем не было ничего удивительного. Мы родились, так сказать, темной ночью в муках. Матери, которая, так сказать, не знаю, чем там занималась, так сказать, тоже мне мама Ишода. Батя у нас этот великий вайшнав. Чаранхэ. Баранхэ. И там такое. И мы, так сказать, естественно, при рождении проявили удивительные лилы. Толкнули акушерку ногой. Кончалась, так сказать. Упала на скальпель 15 раз. Или что-то еще. Что у нас было такое удивительное в рождении в нашей жизни? Поломали два дерева, так сказать, оттуда никто не вылетел. Потом нас связали и сбросили с моста, и мы упали и ударились головой очень больно. Мальчишки нас домодарили за горло. Что было удивительного в нашем рождении, чтобы мы сейчас сказали: а мы все Кришну преследуем. Поэтапно мы проходим. Просто кто-то более энтузиастичен, больше разочарован, меньше, так сказать, больше веры у него в прошлом какая-то, занимался какими-то прошлыми религиями. Я вижу, что здесь есть люди, которые могут так действовать. У них есть определенный прием. Потом есть внешнее же проявление. Вот я недавно разговаривал с человеком, и он говорит: я так и не простил. А он очень спокойно об этом говорит. Он говорит: я так и не простил. То есть есть проявление внешнего гнева, и оно может быть полностью прощено. Человек гневается внешне, но он простил давным-давно, в сердце ничего не осталось. Он гневается, потому что там, ну, где-то в уме он просто как-то бравирует. А есть люди, которые ничего не, ну, не выражают эти эмоции, но они внутренне более гадки, чем внешне. Поэтому и говорится вот эта поговорка, это в тихом омуте. Именно поэтому это же наблюдение, это же определенный вид знания, ведического знания. Есть Бхагавад-гите этот стих. Человек, совершающий деятельность без понимания. Ага, что? Если он практически действует вслепую, но в принципе я веру принимает, что я должен воспринимать то, что благоприятно, я должен утверждать, вот он на таком плане, если видит, насколько он может быть, то имеет ли такой человек шанс достичь прогресса преданного служения? Нет, он может достигнуть прогресса даже быстрого, если делает это под руководством продвинутой личности. И прогресс будет в том, что он быстро достигнет понимания того, что он делает. Кришна говорит: тому, кто предан.